Картина не была принята единодушно. Многие, видевшие ее люди, задавались недоуменным вопросом: неужели это простолюдинка и впрямь Мария Магдалина? А вот придворный поэт Аурелио Орси этой якобы Магдалине, как насмешливо отзывались некоторые снобы о картине, посвятил вдохновенное стихотворение на латыни, не забыв в нем упомянуть рубцы на спине девушки, полученные во время уличного бичевания, о чем он, безусловно, узнал от самого художника. Оно пользовалось успехом среди римских эрудитов, и была даже попытка переложить его на музыку. Все это подтолкнуло Караваджо к написанию повтора Магдалины, так как многие коллекционеры выражали желание иметь копию. Как всегда, особую прыть проявлял сеньор Валентино, который пристально следил за каждым шагом Караваджо в искусстве и направлял неопытного молодого художника на правильный, как он считал, путь. Сам Караваджо рассматривался им не иначе, как объект извлечения выгоды, в чем ловкий торговец картинами преуспел. Дружба с Анной продолжилась и после завершения работы над образом грешницы. Девушка часто наведывалась в мастерскую, коротая с ним время. Обычно она мило щебетала, делясь последними новостями, а Караваджо, сидя за мольбертом, молча работал, думая о своем. Он ценил эти тихие вечера, но любил ли он ее, трудно сказать. С ней ему было покойно и хорошо работалось, а это для него самое главное. Иногда на огонек заходил монсеньор Петриньяни и приглашал всю компанию к себе вместе отужинать, чем Бог послал. Одинокому прилату не с кем было отвести душу, и он тянулся к молодым людям, желая послушать их разговоры о жизни, которая стремительно менялась на глазах, и ему трудно было за ней поспеть и понимать ее метаморфозы. Засидевшись порой допоздна, Анна была вынуждена оставаться на ночлег, поскольку ворота в Ортаччо, где у нее была своя каморка, на ночь запирались сторожами. Всякий раз понятливый Марио незаметно куда-то исчезал. Однажды прибежавшая Анна с радостью объявила, что хранивший инкогнито покровитель ее подруги Феллиды изъявил желание лично познакомиться с мастером. Недавно на приеме во дворце князя Памфили он увидел кающуюся Магдалину и загорелся желанием приобрести ее авторскую копию или какую-нибудь новую работу. Это была радостная весть, поскольку для Караваджо открывался напрямую, без жуликоватых посредников, доступ в незнакомый, но столь желанный мир римской аристократии, от которого могла зависеть вся его дальнейшая судьба. Купивший гадалку Матей больше не появлялся, и поэтому нельзя было упускать подвернувшийся случай, но не идти же к возможному покупателю с пустыми руками. Его охватило волнение. Чтобы как-то успокоиться и собраться с мыслями, он решил взять с собой недавно написанную копию Магдалины. Для чего прошелся дополнительно по отдельным темноватым местам картины мягкими беличьими кисточками для лессировки, а затем покрыл изображение защитным лаком во избежание малейших царапин в дороге. Марио при помощи Анны аккуратно завернул картину в тряпицу, и все трое отправились прямиком навстречу с таинственным покупателем в доходный дом на улице Кондотти рядом с площадью Испания. Небольшая квартира Феллиды занимала целиком аттик старого дома. Главным ее достоинством была просторная терраса, защищенная от солнца перголой, увитой глицинией. В терракотовых вазах росли пальмы и камелии. С террасы открывался превосходный вид на окрашенный лучами заката величественный купол собора святого Петра. В остальном же это была типичная меблированная квартира, снимаемая для свиданий. Таинственный благодетель Феллиды запаздывал, что свойственно римлянам. Увлекшиеся беседой гости и хозяйка дома даже не заметили, как перед ними предстал невысокого роста сухопарый сеньор лет 30 с небольшим, приятной наружности, с орлиным носом под густыми бровями и модной изящной эспаньолкой. Живой пронизывающий взгляд с искоркой иронии вызывал расположение, но после хваткого рукопожатия тут же возникало желание пересчитать пальцы на руке. Представив ему своих гостей, смутившаяся Феллида назвала имя благодетеля — Винченцо Джустиньяни. Оно было хорошо знакомо Караваджо, так как среди художников велось немало разговоров о нем как самом богатом человеке в Риме, сыне удачливого генуэзского банкира Джеролано Джустиньяни, чья финансовая империя своими щупальцами контролировала денежные потоки стран Средиземноморья, а его услугами постоянно пользовался мадридский королевский двор. Своей фортуной он был обязан тому, что, правильно взвесив и оценив сложившуюся в мире обстановку, опередил многих конкурентов и своевременно зафрахтовал быстроходный генуэзский флот для перевозки грузов с пряностями, а главное, с награбленным золотом из Нового Света в Европу, что принесло неслыханные барыши. В отличие от своего старшего брата Бенедетто, кардинала и главного казначея Ватикана, Винченцо Джустиньяни был женат, имел троих детей, любил светскую жизнь, слыл заядлым охотником и поклонником искусства. Унаследовав с братом баснословное состояние отца, он стал владельцем банка Сан-Джорджо, чьи конторы разбросаны по всей Европе. В Парижской национальной библиотеке имеется его выразительный портрет кисти Клода Меллена. Рим до сих пор хранит имя Джустиньяни в названии одного переулка в самом центре города, равно как имена Барберини, Боргезе, Борромео, Бонкомпани, Дель Монте, Крещенци, Лодовизи, Массими, Матей, Одескальки. Всех этих счастливых обладателей картин великого художника, а вот имени самого Караваджо, увы, не найти на карте итальянской столицы. Видать, время не успело еще окончательно развеять худую молву о нем, хотя на родине художника в Милане имеется улочка с таблицей «Караваджо Микеланджело Мериджи», и на ней до сих пор ошибочно фигурирует 1609 как год смерти мастера. О причине этой ошибки будет сказано далее.